Глава 5. Пациент. Семейное счастье. Скромные радости, вечные ценности. Сотни и тысячи простых историй с плохим концом и одна на тысячу с хорошим. Разводы со 100% попаданием в статистику. Кто не был в разводе? Пожалуй, только тот, кто не женился. Мы ставим подписи. Выслушиваем топорные и скучные напутствия от толстых сотрудниц ЗАГСа. И идем домой, чтобы через некоторое время вернуться туда за свидетельством об одиночестве. Как будто одиночество требуется как-то протоколировать. Как будто если его не занести в книгу актов гражданского состояния, придется отбиваться от претендентов на нарушение твоего покоя. Всю сознательную жизнь мы бегаем за другими так, как всю бессознательную бегали за маминой юбкой. Только в 2 года мы делаем это честно и неприкрыто. «Почему ты уходишь, мама? Мне страшно без тебя. Я хочу, чтобы ты брала меня с собой везде, даже в туалет. Ни на минуту не оставляй меня». Но потом, когда проходит время, и мы получаем рекомендуемую дозу облучения воспитанием, то начинаем тратить усилия на неуклюжие попытки скрыть свою потребность в любви. Сначала: «Деточка, никогда не говори мальчику, что он тебе нравится. Он будет тебя презирать». Потом: «Дорогая, все хотят дружить с теми, кто заслуживает того. Хорошо учись, будь аккуратной, не ссорься с родителями». Еще вот этот непревзойденный перл формирования личности со знаком качества: «Никогда не показывай, что тебе чего-то жаль. Будь щедрой и доброй. Жадных не любят». Я могу быть щедрой, когда того просит моя душа. Но тетеньки в школах и садах заверяют, что щедрыми надо быть всегда. Что интересно было бы, если бы им, тетенькам, предложили поделиться зарплатой. Или подарить свои игрушки. Бусы, серьги. Или хрустальную вазу. Единственную дорогую в доме вещь. Мы учим после того, как научили нас. Рожаем детей, чтобы потом читать им нотации. И обвинять их в своей неудавшейся жизни. Из поколения в поколение передаем чувство вины. И инстинкты, как доминантные признаки нашей породы. Если сегодня тебе хорошо, значит будет новая беда. Как в песне поется. Кому можно верить? Кто покажет путь к настоящей любви? Кто им пройдет, если нам более свойственно останавливать на скаку коней и заходить в горящие избы, вместо того, чтобы оставить эти почетные обязанности настоящим мужчинам? Погорелец на погорельце. Но зато с полным правом обвиняем друг друга в потерянной молодости. Кто-то сказал: «Хочешь быть счастливым — будь». Только вот сложно это захотеть. Миша хотел Алису. Хотел меня. Он вовсе не хотел быть счастливым. Странно, непонятно, путано. Но из года в год он принимал меня лишь для того, чтобы прочитать равнодушие в моих глазах. Чтобы увидеть, как я отдерну руки, отвернусь, скажу: «Сегодня не могу, извини». Я не была для него источником счастья. Проблем, да, страданий, конечно. Всегда, сколько он меня знал. Сначала, когда я презрительно смотрел на него сквозь призму юной идеализированной натуры. Вариант про запас. Мальчик, которым можно успокоить себя, если вдруг покажется, что я никому в мире не нужна. Мужчина, которым можно управлять, которого можно использовать. «Увези меня из Питера, оплати мне курсы, устрой мне дочку в садик. Дай, дай, дай». Почему он не протестовал? Почему его не смущал мой изможденный вид в Питере, но возмутило лицо, усталое от обычных рабочих проблем в турагентстве? Он не мог смириться с появлением в моем расписании пунктов, которые будут меня волновать больше, чем наша тоскливая жизнь с ним. Но смог простить и ни словом не напомнил о том дне, когда я прогнала его в 3 минуты при виде какого-то дерганого мерзавца. Мерзавца, который чуть не поломал мне всю жизнь. Хорошо, что чуть-чуть не считается. И, наконец, сейчас, в настоящее время. Больше года он обладал мной, или только думал про себя, что обладает. Больше года страдал и боялся, что я уйду. Каждый день наблюдал за моими уловками, с помощью которых я избегала секса. Смотрел на меня, когда я спала. Я чувствовала его взгляд. Он обжигал и казался каким-то неправедным, грязным. Он играл с дочерью в мое отсутствие. Был готов принять все и заранее все простить, на все закрывал глаза. Ни на что не претендовал. И что в итоге? А ничего. Все то же самое. Ничего не осталось. Нечего больше беречь. В один прекрасный день я подошла к нему и сказала: «Миша, нам нужно поговорить». «О чем?» Замер он, не оборачиваясь, не шевелясь. «Ты сядь, разговор не из легких». «Ты знаешь, мне очень нужно сейчас уйти. Давай поговорим вечерком». Он попытался разыграть это легко, непринужденно, но не смог. Сфальшивил. Голос задрожал. «Нет, не убегай». «Я очень спешу». Миша заметался, надеясь успеть убежать прежде, чем ничего нельзя будет изменить. «Нет, я не могу позволить тебе так уйти. Если сейчас мы не поговорим, то через несколько часов ты вместо меня найдешь только пустую полку в шкафу и пару слов на бумаге. Такого я для тебя не хочу. Сейчас у тебя есть возможность спросить, почему я так поступаю». «Что ты имеешь в виду?» — уронил он руки. «Если я решила поговорить, то неизбежно добьюсь своего, как и во всем. Я ухожу. Мне больно об этом говорить, но говорить придется». «Почему ты уходишь? Тебе со мной плохо?» «Плохо, Миша. Я думаю, ты об этом знаешь». «Что знаю?» «Что если бы нам было хорошо, я никогда не оставила бы тебя. И тогда, когда приехал пижон Артем Быстров, я осталась бы с тобой». «Не надо», — прошептал он. Маленький мир его квартиры сузился до предела. Мне показалось, что воздух загустел наподобие сметаны. И мы с трудом дышим, приподнимая грудью его вязкую массу. Миша был бледен, почти сер. Меня напугала его реакция. Я больше привыкла к тому, что он покрывается дурацким румянцем. «Пойми, иначе нельзя. Дело не в тебе, не в наших отношениях. Я просто не могу любить тебя. Хотела бы, но... Ведь мы хорошо жили». «Нет. Весь этот год я только и делаю, что убегаю из дома под любым предлогом. А тут у меня бывает только два вида настроения. Либо мне очень плохо из-за того, что ты рядом, либо мне еще хуже, потому что я понимаю, что несправедливо и нечестно так к тебе относиться. Я никогда от тебя не требовал». «Плохо. Плохо, что ты не требовал. Потому что я, малодушная дрянь, пользовалась этим, решая свои проблемы за твой счет и ничего не отдавая взамен. Я говорила тебе, что имею на это право. Жизнь обошлась со мной не слишком мягко, много не дала. Так хоть это я возьму». «Прекрати, ты несправедлива к себе». «Кому?» «Да, я несправедлива, но не к себе, а к тебе. Ты заслуживаешь лучшего». «Но мне не надо никого лучше тебя». «Неужели ты согласен жить с женщиной, которая ни в грош тебя не ставит? Которая в любой момент может уйти к другому или просто уйти? Или обмануть тебя, предать?» «Ты не такая». Он поднял руку, словно пытаясь прикрыть глаза. Он не желал видеть очевидного. «Да такая я, такая. Пойми. Ты просто выдумал меня и все про меня. Но я не хочу больше играть в эту игру. Хватит меня спасать. Я ухожу. Ты меня понимаешь?» Я подошла близко-близко и тряхнула его за плечо. Он неловко развернулся и задел плечом шкаф. С него упала и разбилась маленькая ваза. Мы стояли и смотрели на осколки. «Да, я понимаю. Но куда ты пойдешь? Ты же совершенно одна». «Неважно. Пусть тебя это не волнует, я не пропаду. И не на улицу я ухожу, как ты понимаешь». «Неужели я такой отвратительный?» Миша отвернулся. Я подсела к нему, отчего он весь сжался и окаменел. «Вовсе нет. Ты самый прекрасный человек из всех, кого я знаю. Я бы многое дала, чтобы полюбить тебя. И я специально осталась здесь сегодня, чтобы сказать тебе это. Хочу, чтобы ты понял, ты прекрасен. И тебя обязательно полюбят так, как ты того заслуживаешь». «Но не ты». «Не я». Я замолчала. Ветер раскачивал занавеску из пожелтевшего старенького тюля. Выцветшие обои, маленький проход к двери, стол, заваленный бумагами. Запах ветхости, ощущение несчастья. О чем говорить? Может, прав был Артем, оставив мне записку? Так действительно, гораздо проще. «А куда ты...» «Не спрашивай. Не надо усложнять без того тяжелый момент. Если ты захочешь, мы сможем через некоторое время поздравлять друг друга с Новым годом. Как дальние родственники. Как старые друзья. Но не сейчас. Сначала давай переживем наше расставание. Хорошо?» «У меня ведь нет выбора». «Нет. Сейчас я встану, возьму вон те два чемодана и уеду. Ты скажешь маме, что Олесю больше не надо забирать из сада. Я разговаривала с ним, как с малышом. Но он, казалось, все равно ничего не понимал и сидел с отсутствующим видом. Еще пара минут молчания. Я подняла с пола вещи и, стараясь не шуметь, пошла к выходу. В глазах защипало, и пришлось стиснуть зубы, чтобы не разрыдаться. Так будет лучше для всех и для него. Он имеет право на настоящее счастье, а не на этот суррогат. Твердила я про себя. Хлопнула дверь. Я как будто видела, как Миша все сидит и сидит, не шевелясь. Потом, наверное, попытается встать, но не сможет. Рухнет обратно и уронит в ладони лицо. Вернется из магазина мама. Растерянно посмотрит на опустевшую комнату, на пустые полки в шкафу в прихожей. Они что, уехали? Да, мам. Не ходи в садик. Прорычит Миша и разрыдается. Впрочем, ненадолго. Мужские слезы, как случайная роса. Через час они будут пить чай на кухне.